Глава пятая. Визофон в подъезде не работал. На вызов никто не ответил. Странно, что эти старые дома вообще еще не рассыпались. В конце концов, Райков просто толкнул дверь и вошел в квартиру. Не было даже запора. Комната напоминала древний музей космонавтики. Длинные ряды книг на полках. 6 томов звездной навигации Криллинга. Трехтомный труд «Эволюция планет». «Космическая психология», «Философия разума», «Пространство как функция времени» Карла Штадберга. И картины, пейзажи планет, карты звездного неба. Еще там были модели старых кораблей. Он узнал лотос капитана Вергота, пропавший в районе Веги. Был там и первый сверхсветовик, пробивший барьер. «Я не знал, что это так серьезно», – прошептал Райков. «Я не мог этого знать. Нужно было поговорить с парнем сразу же после поединка. Но я не мог знать, насколько это серьезно. По крайней мере, я в нем не ошибся». Теперь ему оставалось только ждать. Служба информации сообщила, что личный номер Гравова выключен из сети. Вообще-то это запрещалось, но никто не соблюдал всех правил, установленных Федерацией. Лишь бы он вернулся, не выкинул какой-нибудь глупости. В эти годы не так-то легко смириться с поражением, с потерей такой мечты. Райков подошел к рабочему столу Романа. Здесь царил страшный беспорядок. Наброски расчетов, эскизы неведомых пейзажей. На стене диаграмма незнакомой ему системы упражнений. Не очень-то она ему и помогла в последнем поединке. По-прежнему не ясно, как ему удалось добраться до финала. Хотя, если учесть все это, что же тут удивительного? Райков снова прошелся взглядом по полкам с книгами. Парень готовился не один год. Готовился даже слишком серьезно. Вот почему он попал в финал, и вот почему я могу ждать напрасно. Слишком трудно предвидеть, как поступит в создавшейся ситуации такой человек. Он может и не вернуться сюда, к старым проблемам, к старым воспоминаниям. Он может раз и навсегда круто изменить свою жизнь. И тогда я его не увижу. Он никогда не узнает о том, что произошло. Что победа, которую он так жаждал, все-таки состоялась. Что есть другой, неявный путь к цели. Что он есть всегда, почти в любой ситуации. Райков пододвинул кресло к полке с книгами, поудобнее вытянул ноги и погрузился в глубокую задумчивость. Время, проведенное в этой комнате, уже не казалось ему потерянным напрасно, даже если он не дождется прихода хозяина.